Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желаю программы «Серебряные нити». Ну и, конечно, я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. Мы с вами сегодня решили продолжить разговор о роли секса в человеческой душе. Ну, во всяком случае, как это ни странно, оказалось, что на радио России секс все-таки есть, и это значит, что тема эта нам интересна. Что оставляет надежду на то, что все-таки когда-нибудь у нас будет много детей, я так думаю. Хотя, конечно, отношение к этой, казалось бы, такой простой и естественной человеческой функции у нас сложное, и говорить об этом всегда бывает сложно. Итак, вторую пятницу подряд по телефону 495-956-1514, это постоянный телефон нашего прямого эфира, где 495, код города Москвы, в котором и находится по-прежнему наша студия. Мы говорим о том, не о сексе как некой функции тела, а вот о той роли, которую наши интимные отношения играют в человеческой душе. Даже поразительно, насколько мы почему-то не задумываемся об этом. Может быть, именно то, что мы не задумываемся, и придает какую-то такую, на мой субъективный взгляд, инструментально-техническую окраску большинству, ну, как бы, программ и передач, посвященных интимным проблемам человека. Хотя, наверное, тоже нужно. Но, тем не менее, наша программа, как вы помните, это программа о человеческой душе. И вот еще что. В прошлый раз мы, позавчера, в среду московскую, мы говорили о пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион» и о проблеме Пигмалиона. Так вот, мне кажется, мы как бы не договорили каких-то очень важных вещей. Для меня одна очень важная вещь. И сегодня мы с удовольствием примем звонки тех, кто как-то не согласен с высказанными мнениями о вот этой вот о мифе 20 века. О одном из главных мифов. Миф о учителе профессора Хиггинса, который создает нового человека. Вот это создание нового человека и слово «секс» всегда удивительно близки друг к другу, правда? Мы без секса как бы пока не умеем этого делать. Так вот, мне все время кажется, что здесь чего-то не хватает. Не знаю, как вам, а мне кажется постоянно и мучительно. Ну так вот, секс и человеческая душа. Что он в ней меняет? Ну, например, когда вы столкнулись с первым сексуальным опытом, вы изменились? Молодые, старые, люди средних лет. Что вы помните об этом? Как ваша душа реагирует на то удовольствие, которое получает тело? Или это вообще не удовольствие? В общем, тут огромное количество вопросов, и я еще раз призываю вас высказываться, пока звучат наши мелодии. Ну, а слушать мы будем сегодня немецкого певца, совершенно замечательного, современного немецкого джазового певца, которого зовут Гёц Альсман. Он выпустил замечательный диск, который называется «Табу», что, как вы сами понимаете, полностью соответствует нашей теме, в котором он предлагает все-таки вернуться к старым сексуальным чувствам и старым по-прежнему сексуальным мелодиям. 495-956-1514. Im Nein sagen schwach. Und es ging ihr genau wie der Mutter. Ihr beruht war die Straße beinahe. Sie war die schönste aller Frauen. Ihr Widerstehen konnte kein Mann. War es der Glanz ihrer Augen? War es ihr wiegender Gang? Doch ihre Schönheit war nur Maske. Ihr Herz war immer kalt wie Eis. Und nur für Geld ihren Abgott gab ihren Charme sie preis. Plötzlich der Mann in ihr Leben, der sie liebt und der alles verzeiht. Sei mein Weib und ich will dir vergeben, denn mein Herz bleibt dir immer geweiht. Sie war die schönste aller Frauen. Stand nun jedem Mann. Es blieben Augen, die lockten. Es blieb ihr Wiegendergang. Die Liebe gab ihr neuen Zauber. Ihre Leidenschaft war der Beweis. Ihren Charme, sie preis. Хотел сказать, не знаю, насколько вы со мной согласитесь, но какую важную, чрезвычайно мысль я не успел высказать в программе про Пигмалиона. Мы же с вами пытались говорить об отличиях Пигмалиона Бернарда Шоу от базового греческого мифа. И самое главное внутреннее отличие пьесы Бернарда Шоу в главном отличается от мифа о Пигмалионе и Галатее, который... И это отличие состоит в отсутствии Афродиты в пьесе Бернарда Шоу. Ну, разве что Пикеринга можно с некоторым напряжением, так сказать, пустить на эту роль, но все равно не пойдет. Дело в том, что это удивительная богиня. Богиня любви в ее сексуальной ипостаси. И обратите внимание, только она одна, эта великая богиня в Древней Греции, могла сделать из вырезанной слоновой кости скульптуры человека. При этом Афродита очень любопытная богиня. Она не была девственницей, в отличие от там Артемиды, Афины. Так вот, Артемида с Афиной и Гестией, например, как известно, умели делать наоборот. Они умели превращать людей в статуи, то бишь в камни. А вот случаев оживления статуи ими как бы не наблюдалось. Это способность Афродиты. И в этом отсутствии Афродиты в пьесе Пигмалиона как бы сам человек берет на себя роль Бога. Может быть, и заключается наша глубочайшая ошибка, которую пытался высказать Шоу. Пришел необыкновенно чувствительный эмоциональный человек в преддверии Второй мировой войны. Ну вот, это то, что я хотел сказать в заключении прошлой передачи. Доброй ночи, Михаил. Нет Михаила, Наташа. Доброй ночи, Наташа. Наташа, есть у нас в эфире? Нету. А Михаил? Да, я слушаю. Здравствуйте. Михаил, скорее мы вас слушаем. Да? Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я хотел сказать следующее. Дело в том, что вот я вот по жизни так вот делаю различия между сексом и эротикой. Вот секс, как говорится, это вот, ну, чисто физиологические потребности и не более того. А эротика — это когда, так сказать, задействовано то, что вы называете душой там, и прочими, так сказать, и не только душой, но и, наверное, интеллект еще. Не обижайтесь, Михаил, да. Я просто так, я всех перебиваю, да, многие меня ругают. Ну, я вот что хочу сказать, просто так, как бы, вот, в обсуждение, не споря, а не слишком ли мы сильно отрываем одно от другого? Вот как бы, разве бывают в человеческом организме чисто физиологические функции? Ну вот... Дыхание, например. Если, уж простите, я буду так вот... Нехорошо, конечно, говорить откровенно. Дыхание, это, мягко выражаясь, не чисто физиологическая функция. Что вы, боже упаси. Дыхание, это, во-первых, священный процесс. Да, дух и дых, это одно и то же, в том числе и в нашем сознании. А во-вторых, у нас существует масса чисто психологических дыхательных реакций. Ну, перехватило дух от страха. С легкими и с процессом дыхания ничего не происходит. Чисто психологическая реакция. Ага. Вот что такое отрывать секс от эротики, я не очень понимаю. По той простой причине, что эротика, ну, это как бы такой способ возбуждения сексуальной функции. Разве нет? Ну, может быть, я несколько иной смысл... Мы смотрим красивую эротическую картинку и вожделеем. Иначе эти эротические картинки сразу перестают существовать, если этого не происходит. Правда? Ну, может, я что-то не понимаю? Объясните. Ну, по всей видимости, я, наверное, действительно вкладываю несколько иной смысл в это слово. Потому что вот... ну, как бы сказать-то, в общем-то... Если... грубо говоря, да, вот, то есть я занимался и сексом, и занимался эротикой, в моем понимании этого. Значит, секс, вот как я сказал уже, так сказать, чисто эротика... физиология, и, в общем-то, если сравнивать по тому, что ты получаешь... Не-не-не, так нечестно. Так нечестно. Михаил, передача вечерняя. Вы, это самое, передача вечерняя. Слушают ее все-таки в основном взрослые, дети уже спят. Чем вы там таким занимались, когда занимались эротикой? Ну, скажите откровенно, это что такое? Сказать чтобы мы поняли. Вот, допустим, мне просто нравится женщина, значит, внешне. Так. У нее форма там, все остальное, да? Это вот один вариант. Это вы занимаетесь... Когда, помимо этого, а когда вам женщина... То, что она говорит, то, что она думает. И вообще, так сказать, у меня как-то... Я несу за нее ответственность какую-то и прочее. Нет, нет, вот. Мне просто очень понравилась фраза «заниматься эротикой». Вот «заниматься» — это что такое? Это заниматься, вот, в принципе, это вот... Там, мечтать? Когда ты занимаешься сексом, но ты получаешь не только от физического чисто контакта, да? А еще от того, что, так сказать, твой, так сказать, дух или там душа, как я его не знаю, как это назвать, тоже, вот, так сказать, имеет определенное, так сказать, радостное или так, ну, не знаю, ну, в общем, удовольствие получает. А разве, когда человек не получает эмоционального удовольствия, тогда вообще какой-нибудь секс возможен? Вот, честно, наверное, я так устроен изуверски. Я не могу. Если мне эмоционально эта близость каким-то образом не нужна и не интересна, ну, как бы, тогда ничего кроме тошноты я и не почувствую, и как-то довольно рано прекратил эти эксперименты. Но дело даже не в этом, не в каких-то откровенных разговорах, а дело в том, что все-таки человек, называет подлинным сексом, какие-то моменты эмоционально значимые. Вот, вы знаете, даже... Я вот помню очень хорошо мемуары «Делать фильм», по-моему, они называются, Федерико Феллини. Кстати, как много режиссеров великих ушло от нас за последнее время. Он только один из тех людей, который с невероятной нежностью вспоминал проститутку. Да, это есть в фильме «Амакорд», которая учила его сексу. Ничего удивительного, непристойного в этом нет. Как, собственно, ничего непристойного нет и в книге Феллини. Не может человек, если он нормальный человек, заниматься сексом и не испытывать эмоций. Спасибо, Михаил. Доброй ночи, Александр. Александр из Сочи есть? Доброй ночи. Да, здравствуйте, Александр. Да-да-да-да-да. Вы меня слышите? Да, тезка, мы вас слушаем. Почему-то с опозданием доходит мой голос. Видимо, очень далеко. Ну, расстояние приличное, да. Я бы хотел вам сказать, как верующий человек с детства, что секс, и вот эротика, и так далее, это высшее чувство, данное нам Всевышним. Но чтобы этим заниматься, нужно сначала получить разрешение у Всевышнего, то есть пойти обвенчаться с девственницей. Если не с девственницей, то уже грех. И заниматься сексом и всем, чем угодно, Господь разрешает, полная свобода. Но только обвенчайся с девственницей и удовлетворяй свои прекрасные чувства. Вы католик? Нам дан, я думаю, что в первую очередь для продолжения рода. Если мы будем злоупотреблять этим, то мы истощим гормональную систему, и раньше времени станем дряхлыми стариками. То есть с истощением гормональной системы наступает старость. А верующие в Господа, они занимаются сексом лишь только для продолжения рода, и потому и старости бодры, свежи и сочны. К сожалению, должен заметить, что физиологи и медики, вот те, которые телом занимаются, и которые вообще, да, вот как бы на наши с вами и религиозные, эмоциональные чувства минимально обращают внимание, считают прямо наоборот. Вот какое дело. Что вот если как бы человек занимается сексом часто и с удовольствием, он дольше, человек обоего пола, поэтому я так абстрактно говорю, он дольше имеет физическое здоровье. Да и более того, как-то мне всегда очень жалко таких объявлений, связанных со старинными папскими буллами. Ну, знаем мы, в общем, эти грехи, да, существовал. И вот только я сейчас не вспомню папу, боюсь обмануть, будут меня ругать. И булла, предписывающая, скажем, строго определенную позу, в которой можно заниматься сексом. Точно такие же предписания были и в православной церкви. Тут мало отличалось одно от другого. Да только если брать мир современный, ну чем она провинилась, эта жена, если вот она не девственница? Ну, наверное, была влюблена. Ну, кто-то такой вот, чрезвычайно развратный, вполне возможно, мог ее обмануть. Мне кажется, что все-таки... Не может Бог быть настолько несправедлив, что по отношению ко всем тем девушкам, женщинам, которые уже не девственницы. Ну, может быть, я не прав, слишком смел, ну, не знаю. Доброй ночи. Кто с мобильного телефона у нас? Это я, наверное. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Владимир Александр. Ну, мы с вами вообще уже общались, помните, я вам один раз звонил. Я бы вот хотел высказать свое мнение по поводу Пигмалиона. Помните, вы как-то говорили в одной передаче про кота Баюна? Был такое. Вот, ну я вот есть тот самый кот Баюн, помните, я вам звонил один раз? Да, помню. И вот я хочу сказать вам, сказать свое мнение, что Пигмалион — это вот кот Баюн, как мы вот с вами разговаривали, точнее даже вы нам объясняли, что это взгляд вечности в некотором плане, помните? И вот таким образом можно предположить, что Пигмалион, его оживление, это был результат именно взгляда вечности. Вот в чем дело. И, возможно, это был взгляд как бы кота Баюна, и Пигмалион ожил. Только, да, кот Баюн тогда, да, правильно, имел другое имя, и это было имя Афродита. Вот в чем дело. Дело в том, что это удивительно совершенно... богиня, о которой мы очень мало знаем, наверное, ровно потому же, почему мы очень мало знаем о сексе и душе. Да? Это богиня, которая, во-первых, была способна наделить любого человека красотой. Да не просто красотой, а красотой неотразимой. Да? Елену Троянскую сразу хочется вспомнить. Это была богиня мистического притяжения. Это была богиня, меняющая людей, меняющая сознание. И спасибо вам большое, Владимир, за ассоциацию с котом Баюном. И вот почему. Проблема заключается в том, что Афродита, как мне кажется, это совершенно особое состояние человеческого сознания. Это состояние преображения, творчества или, если хотите, прорыва к вечности. И вот этого состояния в Пигмалионе нет. Его пытаются заменить чистый разум. А миг секса – это ведь действительно кот Баюн, по той простой причине, что это состояние, в котором наш рассудок отступает на задний план. И в нас зажигает свою звезду Афродита. А может быть, я не прав. Доброй ночи, Вадим. Приветствую, Сам Геннадьевич. Я хотел бы сказать о том, что, ну вот предварительно, ну вот есть секс, это юные годы, и для этого достаточно только тела. Есть хороший секс, для этого, ну это так, молодые, ранние молодые годы, когда достаточно тела, знаний и умений. Есть занятие любовью, это, я думаю, то, до чего мы с вами уже дожили, когда хочется, чтобы душа участвовала в этом. И в дополнение о Пигмалионе и о Хиггинсе, да, Пигмалиону повезло, ему Афродита ему услышала его мольбы, одухотворила любовь, то есть она не столько материализовала его мечту, сколько воплотила его любовь, ну, в каком-то материальном облике, да. А что касается Хиггинса, ну, ему тоже, в общем-то, повезло. Он получил женщину, которая знает, где его домашние тапки, знает, где что лежит, знает, что ему нужно. Ну, в общем, человек для жизни. Но, тем не менее, сам Шоу утверждал, что она вышла замуж за другого, за Эдди. Что она после окончания пьесы, по его мысли, все-таки вышла замуж. Там уж я не знаю, как было с тапочками Хиггинса. Да, ну, это на какое-то время. Но да. В целом, я с вами абсолютно согласен в этой великой разнице. Вот в этой разнице между, с моей точки зрения, просто нашими человеческими попытками свести секс к чему-то такому абсолютно разумному, вместо того, чтобы признать необходимость вот этого вот, вот этой внутренней спонтанности признать необходимость того, что греки называли Афродитой. Между прочим, мы об этом как-то уже говорили. Дело в том, что именно Афродита, которая, еще раз повторяю, не была богиней-девственницей, имела детей, вступала в отношения с земными мужчинами, как и еще несколько богинь Древней Греции, она была еще и вдохновительницей поэтов и ораторов. Да? Цицерон, в частности, называл ее главной своей богиней, которой он возносит свои мольбы. Вот ведь удивительная вещь. Там, где возникает Афродита, и там, где возникает секс, по мнению древних, возникало и творчество. Собственно, это такая простая вещь, которой я и клоню. Доброй ночи. Кто у нас? Доброй ночи. Александр, да? Алло. Алло. Александра, да. Если да, извините, ради бога. Да, здравствуйте. Угу. Вы откуда, Александра? Я звоню из Архангельска. Я сегодня могу желание загадывать, потому что тёзки звонят и мужчины, и женщины. Ну да, вам крупно повезло. Да, как всегда. Мы вас слушаем, Александра. Вы знаете, у меня возникла такая мысль, слушала я всех позвонивших мужчин. Почему-то у меня возникло такое ощущение, что люди как-то упорно разделяют. Вот есть секс, это чистая физиология, это не очень чисто, вроде бы как, может быть, даже греховно в чем-то. А есть отдельно душа. Вот. И какие-то более чистые, скажем, проявления ей свойственные. Ну вот меня это тоже удивляет, как вы, наверное, слышали, потому что мне кажется, что... Ну, как бы вот вступил в интимное. Если человек вступает в интимные отношения с человеком, который ему, которого он не любит, то чаще всего он испытывает после этого неприятные эмоции. Но эмоции-то испытывает все равно. Как же человек и без эмоций? Мы тогда о каких-то таких сексуальных машинах просто разговариваем. Да-да, а я думаю, что просто, наверное, когда человек разделяет эти два понятия, угу, то, наверное, это свидетельство каких-то нерешенных проблем внутренних. Потому что я думаю, что наоборот, это, ну, как бы, это одно и то же. Спасибо большое. Спасибо, Александра. Я думаю, что так же думает и Гёте Сальцман. Давайте послушаем еще одну мелодию и попробуем додумать эту мысль до конца. und für deine Lippen ein Kiss, Kiss, Kiss. Ich brauche einen Boy, Boy, Boy, dem ich bin ein ganzes Weekend treu, treu, treu. Wir gehen in den Wald, Wald, Wald, wo der Kisser Echo erschallt, schallt, schallt. Und wo ein Kakadu, du, du, flüstert uns vom Glück ein bisschen zu, zu, zu. Und fragst du mich am Montag dann, ob wir uns wiedersehen, dann sag ich, dass ich kommen kann, denn es war so schön, so schön. Brauchst du fürs Herz ne Miss, Miss, Miss, oder für die Lippen nen Kiss, Kiss, Kiss? Ich brauche einen Boy, Boy, Boy, der mir bleibt ein ganzes Leben treu, treu, treu. Und eine Misses wird aus der kleinen Miss, Miss, Miss. Und eine Misses wird aus der kleinen Miss, Miss. Доброй ночи, Геннадий. Геннадий из Воронежской области нам дозвонился. Есть Геннадий? Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, Геннадий. Являюсь постоянным слушателем вашей программы. Хочу сказать вам большое спасибо. Очень нужная передача для многих людей в нашей стране. И высказать краткое пожелание. Не бояться вам быть более интеллектуальным, более продвинутым в философских каких-то вот отступлениях, не бояться, в общем-то, предстать слишком заумным в глазах наших слушателей. Это надо. Вот. Насчет темы сегодняшней передачи, хотелось бы сказать, что мое мнение относительно этого, что поскольку человек есть существо дуалистическое, то есть состоит из духовной и телесной составляющей, то разделить их как бы без ущерба для одного и для другого в этой жизни, в жизни земной, невозможно. И, в общем-то, продолжая, в общем-то, мысли, высказанные предыдущей участницей передачи, в общем-то, попытка свести человека вот к чисто физиологическому получению каких-то удовольствий, вот такому технологическому, скажем, нажал на кнопку, получил удовольствие, отжал кнопку, значит, теперь уже свободен. Она, в общем-то, опустошает душу, ведет к дисгармонии, к неудовлетворенности человека. Поэтому хотим мы того или нет, но если мы хотим достичь вот наибольшего, максимального эффекта как для души и для тела, это в том числе от сексуальной жизни, нам, в общем-то, необходимо стараться соединить эмоциональную составляющую, духовную и телесную. Иначе, как сказал один из христианских, в общем-то, деятелей, в общем-то, скатываясь из жизни духовной в жизнь плотскую, мы постепенно потом скатываемся в жизнь скотскую, а из жизни скотской превращаемся в жизнь адскую, которая ведет к вечной смерти как бы нашего духа и невозможности после возродиться в каком-то и телесном опыте. Ну, то, что, о чем вы говорили неоднократно в прошлых передачах, объясняя такие понятия, как палингенезия, реинкарнация и прочее. Вот вкратце мое мнение относительно темы сегодняшней программы. Спасибо большое, Геннадий. Спасибо вам за все, и в том числе, правда, за важное для меня мнение о том, что можно и нужно говорить умные вещи, поскольку вы знаете, что многие думают иначе. Я вот что хотел сказать, пользуясь этим вашим благословением. Я хотел сказать, что, во-первых, правы многие из тех, кто говорят, что, в общем, далекие наши предки немножко по-другому относились к сексу. И действительно, секс в человеческой жизни был феноменом, видимо, когда-то гораздо более редким, чем сейчас. Индейцы Северной Америки до сих пор ценят женщин за холодность и сдержанность. И как бы племя, которое имеет тотем племенной, старается не вступать в половые отношения чаще, чем вот это вот животное тотемическое племени. Но И, конечно, вся эта проблема стала такой болезненной и острой тогда, когда возникли города. Правда, это тоже было бесконечно давно, когда плотность жизни стала очень высокой. И вообще, главное ведь, что существует в городе, это стремительное накопление возбуждений. Да? Мы получаем такое количество стимулов эмоциональных, сексуальных, раздражающих, возбуждающих, что каждый день испытываем необходимость каким-то образом снять возбуждение. И очень часто человек в большом городе начинает заниматься сексом, ну, как чем-то таким лекарственным. Я имею в виду, опять же, под словом «человек», людей обоего пола. И в этом нет никаких сомнений. И все это так. Однако, к сожалению, здесь же, в этом месте, лежит единственная абсолютно естественная для человека дорога к творчеству. И те же самые наши далекие предки в своих обрядах инициации, о которых мы тоже говорили в передачах, категорически считали, что человек не может повзрослеть, если он не вступил в сексуальные отношения. И пьеса «Шоу Пигмалион», ну, по крайней мере, с моей точки зрения, наверняка не только с моей, писалась на самом деле не в предчувствии Второй мировой войны и не в попытках доказать некие психолингвистические истины того времени. Когда «Шоу» писал Пигмалион, он состоял в уже давней и чрезвычайно важной для него переписке. Все, наверное, вы знаете эту переписку. Переписка с актрисой Кэмпбелл. Он состоял в ней много лет, почти до конца Второй мировой войны, пока она не умерла. И, по-моему, он просто пытался доказать Кэмпбелл, что мужчина сам может создать нужную ему женщину. Он просто для этого должен быть умным мужчиной. Он пытался это доказать, доказать, доказать, и не смог. А как раз древнее человеческое мышление говорит о том, что мужчина в юности, а Шоу тогда был тоже достаточно юным человеком, и Кэмпбелл тоже, обязательно встречает особую женщину. Особую женщину, потому что через отношения с ней лежит путь во взрослую жизнь. И никак не иначе. Мы просто сейчас не умеем это чувствовать и называть. Но, тем не менее, древнегреческие куртизанки, японские гейши, настоящие, не наши эти, вот, которые, да, а настоящие японские гейши, это были люди культурные, чрезвычайно образованные, очень свободные. И для мужчин они играли роль вот этой вот женщины, через которую лежит путь во взрослую жизнь. Путь дороги к творчеству. Даже если по творчеству, имеется в виду абсолютно нормальная семейная жизнь, скажем. Да? Бывает же семейное творчество. Более того, Юнг любил свою пациентку, и некоторые считают, что она была его любовницей, Тони Вульф. Мы знаем, там, скажем, Лоу Андреас Саламе, до сих пор не знаем, как правильно делалось ударение, которая была музой для и любимой женщины Рильке, Ницше и Фрейда. Она была русского происхождения. Путь к прорыву в создание своего собственного мира лежит через сексуальную функцию человека. И ничего не страшного, не постыдного, на мой взгляд, в этом нет. Доброй ночи. Кто последний у нас в эфире? Елена. Елена, вам последнее слово. Алло. Здравствуйте. Эфир сегодня был мужской. А вы нам скажете заключительное слово, хорошо? Да, я послушала мужчин, и многие меня опечалили. Но именно вот этим таким техническим подходом. Да мне кажется, наоборот. Это вы так услышали. Я хотела сказать, что... Я сейчас не про литературу, а из опыта своего собственного, своей долгой жизни, мне уже 50. Как только исчезает из сексуальных отношений душа, уходит любовь. Это убивает любовь. Алло. Спасибо большое, Елена. Спасибо. Я думаю, что вы сказали коротко, очень точно и очень важно. Спасибо всем, кто участвовал в сегодняшней программе. И я хочу сказать только одно в заключение, что, на мой взгляд, есть одно чувство, если уж говорить о человеческих грехах, которое прямо противоположно сексу и любви. Это чувство, по-моему, называется трусостью. Так вот, о причинах человеческой трусости, о том, что мы называем трусостью и как она проявляется в жизни. В общем, трусости наша душа. В московский понедельник в 23:14 здесь в эфире программы «Серебряные нити». Спокойной ночи. Ganz leise ihm ins Ohr.